Поворот. От избранной рады к опричнине. Реформы закончены. Забудьте. Итак, ничему из планов завершения либеральных реформ, собирания древнерусских и некоторых других земель и вхождения России в Европу не суждено было состояться. Почему? С этим нам и предстоит теперь разобраться. Начнем с того, что вопреки советам избранной рады, о чем с горечью писал позднее князь Курбский, поход на Крым был прерван. Более того, уже в начале 1560 года царь выразил готовность рассмотреть мирные предложения крымского хана. Мы еще увидим, что это были за предложения. Скрынников объясняет это начавшимися проблемами в Ливонии. Однако, как мы далее увидим, на тот момент особых проблем еще не было. Да, поход на Крым 1559 года был свернут, так как мирные переговоры с Литвой по поводу Ливонии завершились ничем. Но не думается, что в свете продолжавшихся успехов на обоих театрах военных действий это обстоятельство стало решающим. Более того, в начале 1562 года, то есть почти сразу после полного разгрома Ливонского ордена, о котором я еще скажу, в Крым прибыл российский посол Ногой с богатыми поминками с целью обсудить с Крымом условия мирного договора. Повторить подвиги русского войска 1556-1559 годов удастся частично лишь князю Голицыну через 130 лет правления царевны Софьи, полностью фельдмаршалу Менихину через 180 лет при Анне Иоанновне и лишь еще через без малого полвека в 1783 году при Екатерине Великой Крымское ханство будет наконец ликвидировано, а его территория присоединена к России. Почему же поход на Крымское ханство так удачно начатый был вдруг прерван? Потому что примерно с 1561 года князь охладел к идее войны с Крымом до победного конца. Если и так, то чем это было вызвано? Мы уже видели, явно не Ливонской войной. Мы еще скажем о возможных личных мотивах царя, пока же приведем мнение Валишевского. Мол, в армии приобретает значение военный совет. Он даже заставляет слушаться и считаться с его решениями во время неудачных походов. Но пусть улыбнется победа. Прощай, генеральский штаб. Планы Наполеона не обсуждают. Непонятно, правда, почему же в дальнейшем, после начавшихся поражений, царь по-прежнему никого не слушал. Может быть, тут необходимо вспомнить, что внешняя политика является продолжением политики внутренней? Обратим же взор на последнюю. Однако здесь необходимо посмотреть на вещи шире и найти причины не только отказа от похода на Крым, но и неудачи либеральных реформ в целом. Говоря об эпохе Ивана Грозного, Янов сообщает о политической борьбе двух лагерей, первых из которых составляли уже знакомые нам церковные реформаторы, нестяжатели, русский аналог западных протестантов. Их идейный руководитель, преподобный Нил Сорский, как уже говорилось, учил чернецов, монахов, жить нестяжательно. Отсюда и название движения – не владеть имуществом и кормиться рукоделием. Кроме того, в этот лагерь входили боярство и зажиточное крестьянство – предбуржуазия. Второй же лагерь представляло, во-первых, традиционное духовенство иосифляне, и глава преподобный Иосиф Волоцкий считал, что церковь должна быть богатой, каковой фактически крупнейшим в стране феодалом она и была. При этом он был сторонником столь же свирепых методов борьбы с церковными реформаторами, к которым прибегала католическая инквизиция. И токмо для того учинил собор, чтобы их казните, жечи да вешите. Кроме них входили во второй лагерь также бюрократия и помещики. Почему ко второму лагерю примкнули церковники? Понятно. Несмотря на компромиссность, реформа Стоглавого собора 1551 года все же была шагом вперед к секуляризации церковных земель. Но и такой вариант решения проблемы, как мы уже видели, изрядно напугал церковников. Почему к этому лагерю примкнула бюрократия, тоже ясно. А вот почему это сделали помещики и была ли у реформаторов возможность перетянуть их на свою сторону? Помещики, в отличие от бояр, получавшие земли временно за службу, смотрели на поместье не как на свое имущество, которое надо беречь, а как на объект грабежа, который надо ободрать побольше, пока не отобрали, не думая о дальнейшем. Поэтому крестьянская предбуржуазия, естественно, развивалась в боярских вотчинах, а не в поместьях. Однако был шанс за счет секуляризации церковных земель удовлетворить и интересы служилого дворянства, военников Пересветова, причем не только не в ущерб предбуржуазии, но и больше по сравнению с тем, что вышло в реальности, в выгоде военников, которые в этом случае не были бы повязаны обязательной военной службой, против чего, как уже говорилось, был и тот же Пересветов. Янов, видит трагедию страны в XVI веке в том, что победил второй лагерь. И он, как представляется, прав. Но почему так произошло? Ведь сам же Янов пишет, что ситуация для контрреформаторов была отчаянная. Все было против них. И экономический бум, и рост крестьянской предбуржуазии, и то, что по мере формирования стрелецких полков теряла свое военное значение дворянская конница. И вдруг они победили. Почему? Потому что не были в вопросе поддержки реформ единодушны Адашев и Сильвестр? Однако положение Адашева после болезни Ивана Грозного в марте 1553 года упрочилось. Как известно, тогда царь серьезно заболел, и были основания опасаться летального исхода. Поэтому стал вопрос, кто будет наследником. Сам царь хотел, чтобы бояре присягнули его малолетнему сыну Дмитрию. Часть же бояр поддерживала двоюродного брата князя, князя Владимира Андреевича Старицкого, мотивируя это тем, что именем малолетнего Дмитрия начнут править родственники Анастасии, Захарьины, будущие Романовы. А что такое боярское правление? Мол, они уже хорошо знают по периоду малолетства самого Ивана Васильевича. Так вот, тогда митрополит Макарий и его ставленник Сильвестр действительно поддержали Владимира. Адашев же присягнул Дмитрию. Однако отец Адашева высказал нечто, не понравившееся Захарьиным, и те настроились против него, что не могло не способствовать сближению Адашевых с Сильвестром и Макарием. Короче говоря, реформаторы потерпели поражение не из-за разногласий между ними. Тогда почему? Потому что не удалась церковная реформа, и Россия попала в общий поток контрреформации, захватившей католические страны от Испании до Польши. Этому процессу сопутствовало и закрепощение крестьянства в этих странах, в то время как на Западе зависимость крестьян от феодалов, напротив, ослабевала. Поэтому не выдерживает критики утверждения Валишевского о том, что к концу XVI века, когда во всех европейских государствах, не исключая и соседней с Россией Польши, связи между крестьянством и владельцем земли были разорваны или, по крайней мере, ослабевали. Второе издание «Крепостничество» с 15-16 по 18-19 веков имело место во всех странах второго эшелона Европы – в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, в некоторых местностях Испании и даже Италии. И именно эти страны, кстати, в XX веке испытали господство тоталитарных режимов. Россия тут исключением не стала. Но бесспорно другое. Нигде ведь процесс поражения реформации не был так губителен, как в России. Кстати, и в Германии, хотя там и победила реформация, но в лютеранской своей форме она была не буржуазной, а княжеской. Некоторые историки видят в событиях 1517-1525 годов, от начала выступлений Мартина Лютера до поражения крестьянской войны в Германии, раннебуржуазную революцию, потерпевшую неудачу. Но ведь и в Германии не было ничего подобного тому, что испытала Россия при Иване Грозном. Почему? Почему невозможно спорить с другим утверждением Валишевского? Вступив в общение с западным миром, Россия оказалась вместе с другими плодами цивилизации, должна была усвоить и свободу. Это была эпоха, за которой последовало всеобщее порабощение народа. Как же это получилось? Есть основания считать, вмешалась еще одна сила, давшая перевес второму лагерю. Какая это была сила? Разберемся. Посмотрим на то, как исторически сложилось соотношение сил, в том числе экономических, на Руси, и кому страна этим соотношением обязана. Если говорить без эвфемизмов, то в первую очередь речь идет об экономических позициях церкви. Начнем с того, что церковь в России имела такие привилегии и иммунитеты, как никакая другая церковь в Европе. И обязана она была этим не Константинополю и не Москве, а Золотой Орде. Недаром в XVI веке именно на ордынские ярлыки ссылались московские церковные иерархи, защищая свои феодальные права и привилегии. При ордынском иге церковь не только была освобождена от дани, а также от таможенных сборов, ямской повинности и вообще от каких-либо повинностей. Сама, но более того, от налогов были освобождены и те, кто на нее работал – мастера, слуги и работницы, и кто-нибудь из людей, тех дозымают ни на что, ни на работу, ни на сторожу, несение военной службы, примечание автора. А сверх того, как уже упоминалось, она имела право самостоятельного управления своими владениями, вплоть до права вершить суд и в разбое, и в поличном, и в татьбе, и во всех делах ведает сам митрополит, один или кому прикажет. Неудивительно, что церковь не только занимала в этот период не очень дружественную, мягко говоря, позицию по отношению к курсу, избранному молодым Иваном IV, с подачи Адашева и Сильвестра, как и ранее по отношению к Ивану III, но Священный собор 1547 года канонизировал Александра Невского, воевавшего с немцами и шведами и смирявшегося с ордынским игом. Однако отказал в этом Дмитрию Донскому, победившему Орду на Куликовском поле, с учетом того, о чем только что шла речь. Это по меньшей мере подозрительно. А как насчет самого царя? Володихин, солидаризируясь в данном вопросе с Яновым, пишет, что для успеха реформ, задуманных молодым Иваном Грозным, нужен был второй Иван Великий, Иван III, по примечанию автора. А был ли внук достоин деда? Как известно, на Западе Ивана Грозного часто называют ужасным – Ivan the Terrible. Многие историки, и отнюдь не только апологеты Грозного, оспаривают это утверждение. Однако оспаривание представляется нам верным только для первых полутора десятилетий его царствования. Тогда как далее он действительно становится ужасным. Мы в этом еще убедимся. Но быть крутым тираном и быть великим реформатором – разные вещи. К концу 1550-х годов Иван Васильевич уже вполне прочно усвоил внушенные ему церковниками и юсифлянами идеи самодержавной революции, пишет Янов, а также и першего государствования, то есть сверхдержавности. О першем государствовании уже говорилось, о претензиях на Новый Рим тоже. А вот понятие «самодержавная революция» необходимо расшифровать. А для этого надо понять, что же именно царю внушили иосифляне. Посмотрим. Письма Ивана Грозного князю Курбскому. Это, по словам Скрынникова, подлинный манифест самодержавия. «Русский царь, — пишет Грозный, — получил свои права от Бога. Посему нечего смотреть на безбожные народы, у которых работные, то есть подданные, примечания автора, их указывают государям, как править». Далее царь приводит примеры гибели несамодержавных государств древности, а также обосновывает необходимость репрессий против тех, кто с неограниченной властью монарха не согласен. И всего этого царь набрался у иосифлян. Так, во время паломничества в Песножский монастырь под Дмитровом Иван Грозный увиделся с одним из лидеров иосифлян, бывшим коломенским владыкой Вастианом. И тот ему сказал буквально следующее. «Если хочешь быть настоящим самодержцем, не держи около себя никого мудрее тебя самого. Ты всех лучше. Если так будешь поступать, то тверд будешь в своем царстве, и все у тебя в руках будет. А если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться». Отметим, помимо всего прочего, что тут налицо логическое противоречие. Если царь всех лучше, то откуда ему найти кого-то мудрее себя? Царь, однако, этого противоречия не заметил и заявил, «Если бы отец родной был жив, так и он не сказал бы мне ничего лучшего». Кстати, бывший нестяжатель Максим Грек предсказал царю, что если он поедет в Песножский монастырь, то его маленький сын Дмитрий умрет. Так и случилось. Но царя это несчастье ни в чем не убедило. Уже в июле 1554 года, когда князь Никита Ростовский решил отъехать в Литву, считая это своим неотъемлемым правом по старине, то он был схвачен и сослан на Белоозеро. Таким образом, царь здесь явно послушал иосифлян, порушив старину с ее правом на отъезд в пользу самодержавия. Вообще, если прежние советники из лагеря либералов относились к царю как подчиненному, а нестяжатели и вовсе прокололись, объявив брак родителей царя блудом, а следовательно рассуждая логически и его незаконнорожденным, а Курбский позднее вообще назвал царя от блуда зачатым богоборным антихристом, то новые самодержавно-революционные всячески льстили ему, восславляли его мудрость и так далее. Все это как нельзя более соответствовало новым, а может быть хорошо забытым старым, вспомним его воспитание до 1547 года, примечание автора, настроением монарха, требовавшим неограниченной власти. При этом уже современники Ивана Грозного, например, тот же Курбский, довольно недвусмысленно высказывались в том плане, что причина заключается в советниках и окружении царя. Именно они правили государством и толкали Грозного на те или иные действия. И вот это простое и вполне понятное объяснение почему-то никогда не принималось всерьез. Все, что происходило в стране, ассоциировалось исключительно с именем царя. И можно понять почему. Традиционно Ивана Грозного принято представлять сильной и волевой личностью, что, по мнению некоторых исследователей, было далеко не так. Подлинный Иван Васильевич был менее величественным, более слаб духом и уж совсем не обладал той демонической силой воли, которую ему приписали впоследствии. В начале 20-х веков Профессор психиатрии Ковалевский на основании анализа факторов из жизни и поведения царя пришел к следующим выводам. Царь в умственном отношении представляет собой безвольность, подобную гипнотическому состоянию. Окружающие являлись гипнотизерами без гипноза. Безвольный царь являлся бессознательным, но энергичным и ярым исполнителем их внушений. У него недоставало ни способности самостоятельно действовать, ни сознания собственного бессилия и подчиняемости чужому влиянию. Говорит Ковалевский, кстати, и о царской паранойи, о мании преследования, что и порождало его стремление блуждать по государству. Хотя мы увидим, что у такого стремления могло быть и иное объяснение, с психически здоровьем царя никак не связанное. Тоже писал и историк XIX века Погодин. Иоанн с 1547 года сделался лицом совершенно страдательным и не принимал никакого участия в управлении. Очевидно, что это реформа начального периода его царствования, примечание автора, результат действия новой партии при дворе, не похожей на все прежние, но продолжающей политику развития по европейскому пути, только на более высоком уровне, если без эвфемизмов, проводящей раннебуржуазную революцию сверху, примечание автора. И слава за онные принадлежит ей, а не Иоанну. Погодин обнаружил, что Иван в письме Курбскому также приписал либеральные реформы начального периода своего царствования, избранной Раде. Итак, резюмирует Янов, не принадлежит Иоанну голубой период его царствования, а черный, разберемся. Для начала слово тому же Погодину. Война с ливонскими немцами не есть ли хитрая уловка противной либеральным реформам, примечание автора, партии? Возможно, резюмирует Куковенко, по поводу цитируемого им заключения Ковалевского, но это можно отнести и к выводам Погодина, что это слишком крайняя и резкая оценка. Но многочисленные факты все же говорят, что Грозный всегда был игрушкой в руках своего окружения. Оно всегда было сильнее его. Однако это не дает ответа на важнейший вопрос.